Ересь монофилитов и шестой Вселенский собор, подзаголовок. Ересь монофилитов составляет продолжение или даже видоизменение ереси монофизитов. Она вышла из стремлений византийского правительства во что бы то ни стало присоединить монофизитов к православной церкви. Император Иракли 611-641 годы, один из лучших государей Византийской империи, очень хорошо понимал, какое зло для государства приносит с собой разделение религиозное, и потому, подобно своим предшественникам, принял на себя задачу уничтожить религиозное разделение. В 20-х годах 7-го столетия Иракли во время похода на персов виделся с монофизитскими епископами, между прочим Афанасием, патриархом сирских монофизитов, и Киром, епископом в Колхиде, и входил с ними в рассуждение по поводу спорного вопроса о двух естествах во Иисусе Христе. Монофизитские епископы подали императору мысль, что монофизиты, может быть, согласятся присоединиться к православной церкви, если последняя признает, что в Иисусе Христе одно действование, или что тоже одно обнаружение воли, одна воля. Вопрос об одной или двух волях в Иисусе Христе был еще не раскрыт церковью, страница 170-я. Но, признавая в Иисусе Христе два естества, очевидно, Церковь признавала вместе с тем две воли, так как два самостоятельные естества, божеское и человеческое, должны иметь каждое и самостоятельные действования, то есть в нем при двух естествах должны быть две воли. Противоположная же мысль признания при двух естествах одной воли есть само в себе противоречие. Отдельное и самостоятельное естество немыслимо без отдельной и самостоятельной воли. Должно быть что-нибудь одно, или в Иисусе Христе одно естество и одна воля, или два естества и две воли. Монофизиты, предлагавшие учение о единой воле, развивали только дальше свое еретическое учение. Православные же, если бы приняли это учение, впали в противоречие сами собою, признав правильным учение монофизитское. У императора Ираклия была одна цель – присоединить монофизитов, поэтому, не обращая внимания на сущность предлагаемого учения, он горячо взялся за дело присоединения монофизитов на основании его. По его совету Кир, епископ Фазиса, обратился с вопросом относительно учения о единой воле к Сергию, патриарху Константинопольскому. Сергий отвечал уклончиво, высказывая, что на соборах не было решения этого вопроса, но что некоторые из отцов допускали единое животворящее действие во Христе, Боге истинном. Впрочем, прибавлял Сергий, если будет найдено у других отцов другое учение, утверждающее две воли и два действия, то следует согласиться на последнее. Очевидно все-таки было, что ответ Сергия благоприятствовал учению о единоволии, поэтому Ираклий пошел дальше. В 630 году он признал законным патриархом Антиохии монофизита Афанасия, согласившегося на унию, и в том же году, когда патриаршая кафедра в Александрии была праздной, сделал патриархом Александрийским Кира, епископа Фазиса. Киру и поручено было войти в сношение с Александрийскими монофизитами относительно соединения с православной церковью на основании учения о единоволии. После некоторых переговоров с монофизитами, особенно умеренными, Кир издал в 633 году 9 согласительных членов, из которых в одном, седьмом, высказывалось учение о едином богомужном действовании во Христе или о единой воле. Умеренные монофизиты признали эти члены и вступили в общение с Киром. Строгие же отказались. В это время в Александрии находился один монах из Дамаска, Сафроний, любимый ученик известного Александрийского патриарха Иоанна Милостивого. Когда монофилитская ересь выступила открыто, Сафроний первый выступил на защиту православия. Он ясно и отчетливо доказывал Киру, что учение о единоволии в сущности есть монофизитство. Представления его не имели успеха, равно как не имели успеха такие же его представления в Константинополе патриарху Сергию, принявшему 9 членов Кира. страница 171. В 634 году Сафроний поставлен был патриархом Иерусалимским и еще с большей ревностью защищал православие. Он созвал в Иерусалиме собор, на котором осудил монофилитство, а в послании к другим патриархам изложил основания православного учения о двух волях во Христе. Хотя в 637 году Иерусалим был завоеван аравитянами-мусульманами, и Иерусалимский патриарх был оторван от общей церковной жизни, но его послание производило большое впечатление на православных империй. Между тем Сергий Константинопольский писал к папе Гонорию по поводу учения о единоволии, и Гонорий со своей стороны также признал это учение православным, хотя и советовал избегать рассуждений о нем как бесполезных словопрений. Споры все-таки возникли. Ираклий, желая положить им конец, в 638 году издал так называемое «Изложение веры», в котором, излагая православное учение о двух естествах в Иисусе Христе, запрещал говорить о его волях, хотя и прибавлял, что православная вера требует признания одной воли. Преемник Сергия Константинопольского, Пир, принял и подписал «Екфесис». Но преемники папы Гонория встретили его неблагосклонно. В то же время жарким защитником православия выступил константинопольский монах Максим Исповедник, один из глубокомысленных богословов своего времени. Из Александрии, где он был еще в то время, как Кир издал свои 9 членов и вместе с Сафронием восставал против них, Максим переселился в североафриканскую церковь и отсюда писал горячие послания на восток в защиту православия. Здесь же он имел диспут в 645 году с низложенным патриархом Константинопольским Пиром, переселившимся также в Африку, и убедил его отказаться от единоволия. Под влиянием Максима в Африке составился собор 646 год, на котором монофилитство было осуждено. Из Африки Максим вместе с Пиром перешли в Рим и здесь с успехом действовали в пользу православия. Папа Феодор отлучил от церковного общения нового патриарха Константинопольского Павла, принявшего Екфесис. После Ираклия на императорский престол вступил Констанс II 642-668 годы. Церковное разделение с Африкой и Римом было слишком опасно для государства, особенно ввиду того, что мусульмане, завоевавшие уже Египет в 640 году, наступали сильнее и сильнее на империю. Констанс решился уничтожить ненавистный Екфесис. В 648 году он издал образец веры, типос, которым, заставляя всех веровать согласно с бывшими 5 вселенскими соборами, запрещал говорить как об одной, так и о двух волях. Страница 172. Православные справедливо видели в этом типосе покровительство монофилитству, так как с одной стороны эта ересь не осуждалась, а с другой запрещалось учить о двух волях во Иисусе Христе. Поэтому они продолжали борьбу. Папа Мартин I с 649 года собрал в Риме Большой собор в 649 году, на котором осудил монофилитство, всех защитников его, а также Екфесис и Типус, и акты собора отправил в Константинополь к императору с требованием восстановить православие. Констанс счел такой поступок возмущением и поступил с Мартином слишком жестоко. Он поручил экзарху Равенскому привести его в Константинополь. В 653 году Мартина схватили в церкви, и после продолжительного путешествия, во время которого он вытерпел много стеснений, привезли в Константинополь. Вместе с Мартином захватили в Риме и привезли в Константинополь и Максима Исповедника. Здесь папу ложно обвинили в политических преступлениях и сослали в ссылку в Херсонес в 654 году, где он умер от голода в 655 году. Участь Максима была печальнее. Разного рода пытками заставляли его отказаться от своих сочинений и признать типос. Максим оставался непоколебимым. Наконец император приказал вырезать ему язык и отрубить руку. изуродованного. Таким образом, Максима отправили в ссылку на Кавказ, в землю Лазов, где он и умер в 662 году. После таких жестокостей православные замолкли на некоторое время. Восточные епископы принуждены были принять типос, западные не возражали. Наконец, император Константин Пагонат 668-685 годы, при котором снова началась борьба православных с монофилитами, решился дать торжество православию. В 678 году он низложил патриарха Константинопольского Феодора, явного монофилита, и на его место поставил пресвитера Георгия, склонявшегося к православному учению о волях. Затем император в 680 году собрал в Константинополе VI Вселенский собор, называемый Трульским. Примечание. Заседания собора происходили в особой зале императорского дворца, которая была со сводами, отчего собор и получил название Трульского. Конец примечания. Папа Агафон прислал на собор своих легатов и послание, в котором на основании послания Льва Великого раскрывалось православное учение о двух волях во Иисусе Христе. Всех епископов на соборе было 170. Были, между прочим, тут патриархи Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. Император также присутствовал на соборе. Всех заседаний собора было 18. На защиту монофилитства в первых же заседаниях выступил антиохийский патриарх Макарий, сами ревностные из монофилитов. Ему возражали папские легаты, доказывая, что на основании древних отцов необходимо признавать во Иисусе Христе две воли, страница 173. С легатами согласился патриарх Константинопольский Георгий и другие восточные епископы. Но Макарий, несмотря на все убеждения, не хотел отказаться от ереси, почему был осужден собором и низложен, а императором выслан из Константинополя. Некоторые монахи, из которых многие присутствовали на соборе, также не соглашались принять две воли. В 15-м заседании один из них, до фанатизма преданной ереси, Полихроний, предложил даже доказать истинность монофилитского учения чудом. Он вызвался воскресить умершего. Опыт был дозволен, и, разумеется, Полихроний не воскресил умершего. Собор осудил Полихрония как еретика и возмутителя народа. В заключении всего собор таким образом определил православное учение о двух волях во Иисусе Христе. Исповедуем две естественные воли или хотения в нем, то есть Иисусе Христе, и два естественные действия неразлучно, неизменно, нераздельно, неслиянно. Два же естественные хотения, не противные, да не будет, как нечестивые еретики проповедовали, но его человеческое хотение, не противостоящее или противоборствующее, а последующее, подчиняющееся его божественному и всемогущему хотению. Вместе с тем, запретив проповедовать иначе учение веры и составлять иной символ, собор наложил анафему на всех монофилитов, между прочим, на Сергия, Кира, Пирра, Павла, Феодора и папу Гонория. Заседания собора окончились уже в 681 году. На так называемом Пято-шестом Трульском соборе в 692 году, дополнившем определение Пятого и Шестого Вселенских соборов и составляющим как бы продолжение Шестого собора, догматическое определение последнего о двух волях в Иисусе Христе было подтверждено снова. После соборных определений монофилитство на Востоке пало. В начале VIII века император Филиппик Вардан 711-713 годы восстановил было эту ересь в империи в видах утверждения себя на престоле при помощи патрий монофилитов. Но с низвержением Филиппика низвержена была и ересь. Только в Сирии осталась небольшая партия монофилитов. Здесь, в конце VII века, монофилиты сосредоточились на Ливане, в монастыре и около монастыря Авы Марона, жившего в VI веке. Выбрали себе патриарха, который назывался также Мароном, и образовали самостоятельное еретическое общество под именем маронитов. Марониты существуют и до настоящего времени. Это информация Смирновым.